Царское село. 20 мая 1992 года. Совершенно секретно. Собственное его императорского величества канцелярия. ЕИВ. Лично в руки. На протяжении 1990-1992 годов наблюдается значительное нарастание центробежных тенденций и попыток дестабилизировать обстановку в империи. Основным способом дестабилизации обстановки избрано создание сепаратистских движений и совершение террористических актов. Так, если за 1990 год совершено 54 террористических акта, за 1991 год уже 127, то только за 4 месяца 1992 года совершено 118 террористических актов, в результате которых погибло 1567 человек. Ниже привожу крупнейшие террористические и сепаратистские группировки, выявленные заграничным отделом собственной его императорского величества канцелярии, и краткую информацию об их деятельности. Первое. Аль-Каида, Аль-Сульбах, запрещенная экстремистская организация мусульман-суннитов, открыто призывает к террору против неверных собак и к изгнанию русских свиней со священной земли Мекки и Медины, к созданию Всемирного исламского халифата. Только в 1992 году ею взята на себя ответственность за 44 террористических акта различной степени тяжести. Продолжается работа по созданию единого исламского террористического подполья. Возглавляет организацию некий Осама бен Ладен, предположительно находящийся на территории Британской империи. По непроверенным данным, члены этой организации умышляют на убийство его императорского величества и членов императорской фамилии. Второе. Хизбалла, партия Аллаха, запрещенная экстремистская организация мусульман-шиитов, призывает к джихаду до победы, к священной войне, к саботажу и террористическим действиям. В 1992 году ею совершено 27 террористических актов, в том числе совершена попытка подорвать нефтеперегонный завод в городе Бейрут. Местонахождение штаб-квартиры и лидер неизвестны. Третье. Делегатура Варшавска. Запрещенная экстремистская организация польской эмиграции, ставящая целью насильственное отделение Привисленского края от империи и провозглашение независимой Польши. Возглавляет данную организацию некий генерал Мазуровский, изгнанный из русской армии за поведение недостойного офицера, лишенный чина капитана. Штаб-квартира находится в Лондоне. За 4 месяца 1992 года совершено 16 террористических актов. Особый упор данная организация делает на пропаганду сепаратизма в Польше. В большом количестве засылает провокационные печатные материалы, изымаемые полицией и третьим отделением СЭИВГ. Четвертое. Хагана. Запрещенная еврейская экстремистская организация, ставящая целью создание независимого еврейского государства на территории Палестинской губернии. В 1992 году совершено 9 террористических актов. Большой упор данная организация делает на пропаганду и на инфильтрацию своей агентуры в органы власти с последующим саботажем и провокациями. Лидер организации неизвестен. Штаб-квартира, предположительно, находится в Лондоне. Пятое. Красный интернационал. Запрещенная организация коммунистического толка. Наследница так называемой партии большевиков Ленина. Штаб-квартира находится в Швейцарии, Женева. Призывают к коммунистической революции, к власти рабочих и крестьян. Террористическую деятельность не ведут, основной упор делается на агитацию и разложение. Обладают значительными печатными мощностями. Происхождение денежных средств, которыми располагает данная партия, неизвестно. Умышляют на государственный переворот, пытаются вести разлагающую работу в армии. Все эти организации созданы с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Российской империи, в том числе антигосударственных, и в настоящее время активно совершают подобные преступления. В то же время ряд наместников на территориях проявляют преступное благодушие, отказываются оказывать необходимую помощь СЭИВК в выявлении и ликвидации террористических ячеек, приукрашивают складывающуюся ситуацию в отчетах, докладываемых на высочайшее решение. Обращаю также ваше внимание, что по меньшей мере у 3 из 5 террористических организаций штаб-квартиры находятся в Лондоне. На территории Британской империи производится закупка оружия, взрывчатых веществ, обучение террористических групп. В данной деятельности активно принимают участие сотрудники секретной разведывательной службы Великобритании. Все это не может происходить без ведома и одобрения правительства Ее Величества. И спрашиваю высочайшего повеления на ниже следующее. Первое. Создать постоянно действующий чрезвычайный антитеррористический комитет с включением в него специалистов заграничного отдела СЭИВК, разведки Генерального штаба, разведки ВМФ, отдела специальной документации Министерства иностранных дел, заграничного департамента полиции. Данный комитет должен действовать на постоянной основе от высочайшего имени. Второе. Разрешить комитету принимать решения о ликвидации лиц, чье членство в подрывных организациях установлено и которые совершили или умышляют совершить террористический акт против подданных империй либо дружественных держав. Третье. Активизировать деятельность заграничного отдела СЭИВК в САСШ и Британской империи с целью выявления и нейтрализации лиц, причастных к расширению террористических действий на территории империи. Четвертое. Предложить Министерству иностранных дел значительно усилить дипломатическое давление на САСШ и Великобританию с целью прекращения указанными государствами предоставления убежища и оказания помощи антироссийским подрывным и террористическим организациям. Докладываю на высочайшее усмотрение заграничный отдел СЭИВК В.В. Путилов. Его императорское величество, государь Александр V, положил кожаную папку с докладом на стол. Несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь унять раздражение. Пододвинул к себе серебряный поднос, отрезал большой кусок лимона, медленно и со вкусом прожевал. Немного улеглось. Путилов. Государь прищурился, пытаясь вспомнить. Кажется, тот самый подполковник из миссии в Берлине. Военный атташе, о ком немцы отзывались только в превосходных степенях. Примерно 1,5 года назад государь отозвал его из Берлина, присвоил чин полковника и повелел возглавить заграничный отдел СЭИВК вместо старика Юрьевского, которого проводили на пенсию. И теперь убедился, не ошибся. Если Юрьевский частенько боялся побеспокоить государя, то Путилов, наоборот, даже иногда сгущал краски в докладах. Но государю это нравилось больше. На то и разведка, чтобы беспокоиться уже тогда, когда оснований для беспокойства еще нет. Всего 1,5 года прошло, и уже немало сделано. Надо как-то поощрить. Государь пододвинул переплетенный в кожу блокнот, с которым не расставался, сделал пометку. Происходящее не укладывалось в голове государя. Он просто не мог понять мотивов, которые движут этими людьми. Кому плохо живется в империи? Кто обижен? Мусульмане. Еще и император Николай II после взятия Константинополя строго-настрого запретил разрушать мечети. А сейчас даже строятся новые. В императорском конвое третья часть мусульмане. А ведь государь им свою жизнь и жизнь членов императорской фамилии доверяет. Ни одному мусульманину не запрещается исповедовать свою веру. Ни один мулла, ни один муфти не испытывает гонений и неудобств, если только не пропагандирует священную войну. Действуют даже исламские университеты, где совершенно легально богословы изучают и толкуют Коран. Со времени Испанской империи Ближний Восток просто преобразился. Найдена нефть в огромных объемах, строятся города, железные дороги, развивается промышленность. Местное купечество ничуть не уступает российскому. Высочайшим повелением запрещен экспорт сырой нефти в САСШ и Британскую империю. Теперь экспортируются только продукты ее переработки, что дает несоизмеримо больше денег. Строятся курорты, только на мелиорацию и оккультуривание земель выделяется по несколько миллиардов золотых рублей ежегодно. Но самое главное, за все время, пока Ближний Восток находился под властью Белого Царя, там не произошло ни одного крупного межнационального или межрелигиозного столкновения. Ни одного. Если на территории Британской империи, то и дело кто-нибудь, кого-нибудь режет. Британцы — большие мастера действовать по методу «разделяй и властвуй». То государь считал абсолютно недопустимым, когда его подданные бьют и режут друг друга. Везде стояли казаки, рядом морская пехота и армейские части, наместники и генерал-губернаторы строго следили за порядком. Такого, как в Османской империи, когда вырезали целый народ, армян, причем с разрешения власти, и в страшном сне представить было невозможно. Евреи. Ну, этим-то что надо? Этих что не устраивают? Свое государство хотите? На исконных землях? А кто вам мешает жить и работать на этих землях сейчас? Еще в 1912 году высочайшим повелением провозглашена свобода совести. Очень многое для евреев сделал Петр Аркадьевич Столыпин, великий премьер, при котором гонения на евреев прекратились. Примечание. Столыпин, великий премьер-министр Российской империи, выживший в покушении 1911 года и находившийся на премьерском посту до самой своей смерти в 1936. Конец примечания. Неужели не понимают, что если русские уйдут из Палестины, начнется бойня, которую уже никакими силами не остановить? Только империя и ее воинские части сохраняют мир. Неужели кто-то еще сомневается? А поляки? Что за идеи про независимую Польшу? Безумие покойного Пилсудского покоя не дает. То, что Варшава — столичный город, не устраивает. То, что польские дворяне и их права приравнены к правам российских, не устраивает. Неужели не понимают, что независимая Польша — это добыча? Она не сможет долго существовать сама по себе. Это доказал исторический опыт. Не будет русских, придут немцы. Неужели изгнанный из армии негодяй Мазуровский более достоин управлять Польшей? Про коммунизм? Да вообще даже думать не хочется. Император читал и Маркса, кстати, с большим интересом, и бред Ленина, их покойного вожака. Кухарка может привлекаться к управлению государством, видано ли. Он, император всероссийский, учился с 6 лет, осваивая школьную программу, потом одновременно университетскую и программу Академии Генерального штаба, потом в армии служил, в военно-воздушных силах, дослужился до командира экипажа стратегического бомбардировщика. И то знаний не хватает. Приходится постоянно учиться то одному, то другому, выкраивать по меньшей мере час в день для чтения научной литературы. Больше миллиарда подданных. А отец учил. Император в ответе за каждого подданного перед совестью и перед Богом. Кроме того, если кухарка будет привлекаться к управлению государством, то кто же куховарить, простите, будет? Его сын, цесаревич Николай, учится еще плотнее. Сейчас требования другие, надо компьютер осваивать. Сам, вопреки отцовской воле, выбрал место службы не в придворном полку, не в лейб-гвардии, в разведроте десанта, хотя и остолоп еще тот. Но в армии его уважают и любят. Лейб-гвардия, десанты и казачьи части за ним и в ад пойдут. Вот так завоевываться уважение, не притворное, а настоящее, всегда важно для государя. А мудрость государственная и терпение, чего так не доставало цесаревичу, они с годами и с опытом приходят. Примечание. Как ни странно, несмотря на отсутствие войн и императорский характер правления, технический прогресс в мире не останавливался, а шел в некоторых областях еще быстрее. Поэтому был и мирный атом, и военный, и интернет, и компьютеры. Все было, только порядка намного больше. Конец примечания. И кухарка. У плиты стоящая. Как она может управлять империей без малейшей капли знаний? Ведь даже чтобы управлять автомобилем, нужно учиться и сдать на права. А государство неизмеримо сложнее. Или кто-то хочет, как в САСШ, каждые 4 года выборы. Как выборы, так какой-нибудь непристойный скандал. И хорошо, если единственный. И денег каких это стоит. Государь неоднократно встречался с президентом САСШ Фолсомом и поразился его наглости, пустоте, лживости, бестолковости и ограниченности, незнанию реальной обстановки, постоянным срывом на пустословие, попыткам угрожать. Чуть что, он обращался к советникам, или они сами начинали говорить за него, даже подчас перебивали. Неудивительно. Если выбрали актера-синематографа управлять государством, а чё ж еще ждать, кроме дешевого спектакля? Как вообще можно ждать ответственности за судьбу Отечества от человека, избранного на 4 года? От человека, не служившего в армии, не имеющего должного образования? Если государством управляет кагал советников, зачем тогда вообще нужен президент? Или этот новый претендент на высочайшее кресло в САСШ, как его там, Холбрук, в армии не служил, наркотики курил, в своем штате разврат устроил, волосы вянут. И это глава государства? Нет уж, спаси бог, такое не приумножит и собранное-то промотает. А эти ленинские большевистские призывы поражению государства в войне. Кто-то воюет, кровь проливает, а кто-то к поражению призывает. Что это, как не предательство? Зато и убили его. Нашлись патриоты, не выдержавшие. И все-таки идеи загранотделом предложены здравые. Урок истории. Император Николай II не уважал разведку и спецслужбы, не прислушивался к ним. И вот итог. Едва страну не потерял. Отец, великий император Александр IV. Примечание. Александр IV, великий, император с 1938 по 1979 год. Величайший император в истории Российской империи. Сын Михаила Романова, брат Николая II. 1920 года рождения. Вступил на престол в результате долгих интриг после смерти бездетного Алексея II от гемофилии. Нарушение традиции имел не военное, а коммерческое и дипломатическое образование. За 41 год его правления империя сделала огромный шаг вперед и стала едва ли не самой промышленно развитой державой мира. Император Александр IV завершил освоение Сибири и Дальнего Востока, начатое еще Столыпиным, в несколько раз увеличил промышленное производство, сделал огромный капитал вложения на Ближнем Востоке. Трагически погиб в 1979 году в авиакатастрофе. Конец примечания. Передал ему в руки величайшую империю в истории человечества, и его долг перед народом ее сохранить. А Господь даст и приумножить. Здравые. Здравые идеи. И с Британией надо что-то делать. Государь начертал несколько слов на докладе начальника заграничного отдела, заверил высочайшей подписью, потянулся к телефону. «Графа Кочубея пригласите. Аудиенция через час».